Глава 76. Зря Алиса боялась, что свекры будут против нее. Конечно, иллюзии о добрых и понимающих родителях Германа остались в далеком прошлом. Того отчуждения, даже враждебности, которое она чувствовала, когда муж был на реабилитации, уже не было. На следующий день после неудавшейся вечеринки свекровь пришла к ним в гости, да не одна, а с тортом. Все ингредиенты натуральны, ни на что аллергии быть не должно. Она торжественно поставила кулинарное чудо на стол. «Честно говоря, хочу извиниться. Наверное, не нужно было мне брать инициативу на себя и звать полкомпании к Герману, но я хотела как лучше». Алиса молчала, снова обсуждать вчерашний день она точно не хотела, хотя видеть виноватую Софью Андреевну было по-женски приятно. «Да уж», — протянул Герман. «Но что было, то прошло. Главное, что Алиса вернулась, и теперь все будет хорошо». Он привлек к себе жену и с любовью поцеловал ее в губы. «Рада, что у вас все наладилось, дети», — вздохнула она. «Вы же знаете, мы с папой всегда на вашей стороне и поддержим вас во всем». Потому как дернулась вверх левая бровь Германа, не только Алиса удивилась этим словам. Уходить свекровь не торопилась, даже когда добрая половина торта была съедена. Истинная цель ее прихода прояснилась через полчаса, когда к Герману пришел физиотерапевт и увел того заниматься. «Еще раз выражаю свои соболезнования», — начала она с любезностей. «Это огромная для нас всех потеря, но вижу, ты неплохо держишься». Алиса так не считала. С утра ей уже дважды звонила мать, один звонок был от брата. Заодно выяснилось, что после ее отъезда из Москвы вечером к ним нагрянули отцовские сослуживцы. Пашка не знал, о чем они толковали с матерью, сама же мама Алисе ничего не рассказала. Очень много всего навалилось, разных бытовых неурядиц. «Надеюсь, все уладится», — быстренько свернула разговор Софья Андреевна. «Я не просто так пригласила вчера ребят Герману. Ему пора возвращаться к своей привычной жизни, его ждут в компании, его компании». Свекровь особенно выделила последнюю фразу и выжидательно посмотрела на невестку. Алиса вежливо улыбнулась и положила себе еще кусочек торта. «Будете, Софья Андреевна?» Поинтересовалась Алиса, словно не слышала тираду о его компании. «Очень вкусно». Та покачала головой, а Алиса принялась медленно есть. Вчера, точнее уже сегодня, под утро, когда они с Германом уставшие лежали на смятых простынях, Литвинов рассказал об их проекте. И пусть было темно, но Алиса видела, как светилось лицо мужа. Чат-бот не просто выстрелил, он сумел войти в тройку самых популярных сервисов в своем сегменте. Правда, пока платные опции еще не запустили, настоящий успех можно будет определить только когда люди начнут покупать услуги. «Герман сейчас занят своим чат-ботом», — наконец ответила Алиса свекрови. «И потом он еще далек от своей идеальной формы, быстро утомляется. Чем быстрее мой сын окунется в свою привычную жизнь, тем быстрее восстановится», — оборвала Софья Андреевна. «Ты же не хочешь его держать все время у своей юбки? Яна вот держала, и чем это закончилось? Он стал ей изменять». Алиса вспыхнула. «Да когда уже Ольховская исчезнет? Зачем вообще их сравнивать?» «Я не хотела тебя обидеть», — тут же поправилась свекровь. «Теперь для Германа ты главная женщина. Я же вижу, что он влюблен в тебя. Этот чат-бот, конечно, хорошее дело. Гера у меня очень умный мальчик, но у нас семейный бизнес. Всегда подразумевалось, что однажды компания перейдет к моему сыну. В общем, подумай». Она спешно засобиралась, едва услышала голос Германа. «Мы обе его очень любим, так что нам лучше дружить, дорогая». И ушла. Алиса не стала лезть с советами Герману, и дело даже было не в ее неприятии свекрови. Просто она видела, как радуется Литвинов, как все свободное время сидит перед компьютером, как запирается в комнате с двумя из ларца, которые оказались толковыми разработчиками, чего от них никто не ожидал, кроме Германа. Да и на саму Алису навалилась куча дел. В следующий месяц она разбиралась с завещанием отца, своей работой, с выселением тетки и ее семейства из родительской квартиры. Тут, правда, почти все сделали за нее. Приехали какие-то хмурые дяди из Москвы и, по сути, поставили Алису перед фактом. Нужно было принять квартиру после родственников. Она, когда зашла, так и ахнула. Больше ее не беспокоили. Сказали прийти через месяц, когда ваша тетя сделает здесь ремонт. Мать с братом пока оставались в Москве, ждали, когда квартира будет готова к их возвращению. А все остальное было не телефонным разговором. Да Алиса и не настаивала. Она мечтала вернуться работать в свой центр, потому что пора было вспомнить о себе. Наверное, Алиса отложила бы работу до весны, но эту идею ей подкинула Нина, с которой они наконец-то смогли лично встретиться. И вот почти через месяц после возвращения они, как и раньше, сидели вместе в кафе фитнес-центра, пили травяной чай и болтали. «Я так соскучилась! Нина, если бы ты только знала! Жалко, что Вася сегодня не работает, так бы и затискала его!» «А муж как?» — улыбнулась подруга. «Он у тебя ревнивый парень, я помню. Рада, что у вас все наладилось». «Он же тебе не нравился», — скинулась Алиса. «Ты сама говорила, что то, что он сделал...» «Люди меняются», — задумчиво произнесла Нина. «То, что он чудом выжил, не могло его не изменить». «Я не знаю». Алиса, наконец, выдохнула то, что больше всего ее волновало. «Понимаешь, когда мы вместе, я вижу, что он другой. Он никогда ко мне так не относился, не смотрел на меня так. Он очень нежный, заботливый, но иногда... Иногда мне кажется, что люди не меняются, и он всегда будет тем Германом, который приволок эту суку Яну в нашу постель». Нина закашлялась от смеха. «Надо же, не помню, чтобы ты эту девицу называла сукой. Но смотри, есть и правда, расхожее мнение, что люди не меняются, характер формируется до 5 лет и все такое прочее. Но вот тебе пример исторический, можно сказать. Ты ведь читала «Недоросли» фон Визина?» «Разумеется», — фыркнула Алиса. «Это же школьная программа». «А знаешь, кто стал прототипом Митрофанушки и кем он потом стал?» «Нет». Алиса заинтересованно улыбнулась. «Расскажи». Легенда гласит, что фон Визин списал Митрофана Простакова с молодого Алексея Оленина, который жил неподалеку. На премьере пьесы юноша узнал себя, рыдал так, что решил взяться за ум. Впоследствии он стал большим ученым и государственным деятелем, возглавлял Академию искусств. «Красивая история», — рассмеялась Алиса. «Красивая», — кивнула Нина и добавила совершенно серьезно. «Человек может измениться, если увидит все свое уродство. Тогда у него есть шанс». Больше они Германа не обсуждали. Алиса ехала домой, слова Нины не выходили из головы. Думала она не только об уродстве Германа, но и о своем собственном. В каждом человеке оно есть. Мужа Алиса увидела, как только повернула на дорогу, ведущую к их коттеджу. Литвинов стоял у ворот с какой-то женщиной в коротком пальто. Даже отсюда были видны ее бесконечно длинные ноги. Они о чем-то оживленно беседовали, девушка даже постоянно дотрагивалась до Литвинова, а Герман улыбался и заинтересованно разглядывал девицу, не пытается убрать от себя ее руки. Алиса еле удержалась, чтобы не нажать на газ.